Знаю я, что все имена имеют какое-то значение, но значение этих имен я не понимаю, — ответил кот. Поймешь, когда заглянешь в горшок, — сказал мышонок. Что ты болтаешь, брат мышонок? — крикнул кот. Причем здесь горшок? И вспомнил тут кот о своих запасах. «Хорошо, что ты напомнил мне. У нас же в тайнике целый горшок масла. Пойдем да посмотрим, как оно там». «Устал я, брат кот», — отговаривается мышонок. «Завтра наведаемся». Согласился кот. Легли они спать. А утром кот говорит. «Вставай, пойдем и посмотрим, как там наше масло, брат мышонок». Хотел мышонок и на этот раз отказаться, но кот настоял на своем. Пошли они к дереву, откопали горшок, а он пуст. «О, хитрец! Это ты съел масло!» — рассердился кот. А мышонок сказал, что кот сам съел масло. «Да как бы я съел столько масла!» — удивился кот. «Сначала немножко, потом до половины. И, наконец, до дна», — пояснил мышонок. Теперь кот все понял. «Я эти слова слышал», — сказал кот. «Вот как ты ходил к двоюродным братьям. Ты съел масло, а я съем тебя». «Но мы же друзья, брат кот», — ответил мышонок. «Друзей не едят». «Конечно, друзей не едят», — согласился кот. «Но помнишь, мы с тобой договаривались, что если ты меня обманешь, будешь красть, я тебе съем. Ты не избавился от своих плохих привычек, потому и погибнешь. Ты съел масло, а я съем тебя». Кот кинулся на мышонка и проглотил его. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко. Звукорежиссер Нина Рудник. Киев, 1996 год.